Нет ничего прекрасней кустов шиповника. Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив, ведь верно же, что многие-многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личиков, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот. Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке. Видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду. Замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение? Хохочем ли мы, оглядываемся ли мы, чтобы посмотреть, что с уткой? Нет, где она? Она плывет под водой. Подождите, она сейчас вынырнет. Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что, кажется, утирается после купания всем небом. Как редко мы останавливаем внимание на мире. Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался мне особенно красивым, может быть, потому что я несколько лет не встречал его на своем пути. Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, это множественное его расчленение. Ветки, ветки, ветки.